Одна из беженок, которые уже более 2 лет жили у нас на нижнем этаже, и дом, который, как и ее маленький магазин в Гамбурге, был разрушен, пооткровенничала как-то со мной за несколько недель до конца войны. Она была матерью 2 маленьких детей и уже в течение многих месяцев не слышала ничего о своем муже с русского фронта. Ее 15-летняя дочь находилась в молодежном лагере в Восточной Пруссии. Она там счастлива. Там нет никаких воздушных налетов, но я так долго о ней ничего не слышала. Это такая долгая поездка, и, может быть, ей не разрешат уехать. Я напишу и спрошу. Неоднократно я пыталась ее убедить оставить все и забрать своего ребенка. Я не смогла ей сказать, что война уже закончилась и что надо очень спешить. Она была не способна принять какое-либо решение. Привыкшая послушно выполнять приказы, она не знала, что делать, когда их больше не поступало. Теперь было уже слишком поздно. Она была больна от горя. Если бы она раньше послушалась меня. Сомневаясь в собственных словах, я пыталась ее утешить. Может быть, молодежный лагерь эвакуировали еще до того, как туда вошли советы? 2 молодые украинки появились у меня однажды утром. Они слышали, что я русская, и прошли долгий путь пешком, чтобы найти меня. Обе они были приведены в Германию отступающей немецкой армией и в пути выполняли различную работу. Они были родом из одной деревни, пухлые, краснощекие, с голубыми глазами и белокурыми косами. Они преданно смотрели на меня. «Как я могу вам помочь?» «Мы хотели лишь поговорить с вами», — сказали они просто. Я дала им поесть и денег и добавила, «Мы, наверное, скоро тоже вынуждены будем уйти отсюда». Не веря своим глазам, они осматривались в красивой комнате. Я не могла их оставить у себя, пока действовали еще местные власти, и дом был занят эсэсовцами. Позднее я глубоко сожалела, что не сделала для девушек большего. Если бы я видела хоть какую-нибудь возможность спрятать их, они, может быть, могли бы бежать с нами, но я не смею вообразить, что стало бы с ними, если бы они попали в руки своих земляков. Когда после войны я работала в Красном Кресте, то воспоминания об этих девушках подстегивало меня всегда и, как только можно больше, помогать беженцам и беззащитным. Эсэсовцы исчезли неожиданно ночью в южном направлении. Мы проснулись утром и обнаружили, что дом был пуст. Они взяли с собой пушку, а также наших лучших рабочих лошадей, которые запрягали для перевозки орудия. Так как русские пленные узнали, какую опасность представляет собой оставленная гаубица, они утащили ее со двора и бросили в канаву. Полное ожидание тишина опустилась на Кёнигсвард. Но ненадолго, так как вдруг раздался мощный взрыв. Курт бросился посмотреть, вырванный из своего обычного спокойного состояния. «Это пушка!» — закричал он. «СС стреляет по нам!» Русские и французские военнопленные бежали в панике в парк, где под холмом была канава, вырытая осколком, служившая нам холодильником. Так как во дворце не было подвала, то мы отправились вниз и встали под круглые своды коридора, поскольку такие своды при прямом попадании обрушиваются в последнюю очередь. Снова глухой удар и взрыв, на этот раз слева от дома. Курт, ветеран войны 1914 года, сказал успокаивающе, «Теперь будет еще последний выстрел». У них было только 3 гранаты, я сам сосчитал. В руководстве по стрельбе, которое осталось у Павла со времен его обучения на курсах для унтер-офицеров, было написано буквально следующее. 1 выстрел справа, 1 слева, а последний в цель. Так что теперь мы были на очереди. Он раздался без задержки, с громким ревом, но, к счастью, они прицелились слишком высоко и попали лишь в главную дымовую трубу, которая высоко дугой отлетела, как комета, оставляя за собой обломки кирпича. Некоторое время спустя примчался во двор один из наших французов, ведя с собой наших добрых лошадей, счастливый, что отвоевал их. Я же не мог им оставить моих животных. Мы узнали лишь сейчас, что эсэсовцы прихватили и его с собой. К вечеру по аллее маршировала довольно потрепанная часть летчиков в выцветших и помятых мундирах. С изысканной вежливостью командир попросил пристанище, и они заняли помещения, в которых только что были эсэсовцы, а также расположились во дворе. Но с какой разницей к своим предшественникам? После того, как офицеры убедили, что их люди хорошо устроились, они как следует почистились и навестили нас. Это были все летчики-асы со множеством наград, с рыцарскими крестами и даже с так называемым шпинатом с прибором, дубовым венком со щитами.